Рама сказал: «О мудрый, ты говоришь, чтобы я отказался от чувства эго и от вырастающего из него желания. Но если я откажусь от чувства эго, тогда я, несомненно, должен отказаться и от тела, и от всего, что основано на чувстве эго, потому что тело и жизненная сила основаны на том же, на чем основано чувство эго. Если обрублен корень чувства эго, то дерево, тело и так далее тоже упадет. Можно ли, отказавшись от чувства эго, продолжать жить?» Васиштха ответил: «Рама, отказ от всех понятий, обусловленности и концептуализаций бывает двух видов. Один основан на непосредственном знании или реализации, другой основан на размышлениях. Я опишу тебе их в деталях. Человек должен осознать собственные заблуждения и неверные концепции, подобные таким, что я принадлежу этим объектам мира, и моя жизнь зависит от них. Я не могу жить без них, и они тоже не могут без меня существовать». Затем через детальные исследования человек понимает, что я не принадлежу этим объектам, и они не принадлежат мне. Так, через размышления, отказываясь от чувства эго, надо играючи выполнять действия, которые случаются сами по себе, с сердцем и умом, всегда спокойными и невозмутимыми. Такой отказ от чувства эго и обусловленности называется созерцательным неэгоизмом. Когда есть знание или непосредственное переживание недвойственной истины, человек оставляет чувство эго и обусловленностей и не имеет чувства «это мое» даже по отношению к телу. Это называется непосредственным переживанием неэгоизма. Человек, играющий отказывающийся от чувства эго созерцательным и мыслительным методом, освобождается еще в этой жизни. Тот, кто срубает чувство эго под корень непосредственным опытом, становится совершенно спокойным. Он тоже свободен. Джанака и другие подобные ему следовали по пути раздумий. Другие, имеющие непосредственное внеэгоистическое переживание, едины с Брахманом и поднялись над осознанием тела. И те, и другие освобождены и становятся едиными с Брахманом. Того, в ком желательное и нежелательное не вызывают волнения, кто живет и действует в этом мире, внутренне им не затрагиваясь, как в глубоком сне, считают освобожденным мудрецом. О Рама! Вышедшие за пределы телесного сознания, тоже вне всяких описаний. Сейчас я попробую описать тебе природу тех, кто освободился еще в этой жизни. Желания, возникающие по ходу дела в результате естественных процессов, лишенное стремления к его исполнению, таково желание просветленного. Но желание, которое связано со стремлением к внешним объектам, способствует усилению несвободы. Когда в сердце прекратились все понятия, основанные на чувстве эго, внимание мудрого и просветленного направляется естественным образом. То, что страдает от контакта с внешними объектами, это стремление, которое способствует несвободе. Не затрагивающее сердце, естественное случайное желание, не приносящее волнения ни в присутствии, не в отсутствии объекта этого желания, это освобождение. Это желание, существующее еще даже до контакта с объектами, существует и сейчас, и всегда. Это естественно, беспроблемно и свободно от загрязнения. Такое желание рассматривается мудрыми как непривязывающее. Я хочу, чтобы это было мое. Такое стремление, возникающее в сердце, загрязняет его. От такого желания мудрый всегда отказывается любыми средствами и путями. Откажись от желания, которое приводит к несвободе, и от самого желания освобождения тоже. Оставайся спокойным и неподвижным, как океан. Когда вся Вселенная видится как иллюзия, стремление и желание теряют свой смысл. Четыре типа чувств возникают в сердце человека. Первый. Я являюсь телом, рожденным моими родителями. Второй. Я являюсь тончайшей сущностью, отличающейся от тела. Третий. Я являюсь извечной сущностью всех разнообразных быстротечных объектов этого мира. И четвертый. Я и мир – чистая пустота, подобное пространству. Чувства первого типа приводят к несвободе и все большей привязанности к этому миру. Остальные три типа способствуют освобождению. Желания, подобные первому, ведут к несвободе. Желания, сопутствующие трем остальным, не приводят к дальнейшему закабалению. После осознания, что я есть сущность всего, человек не делает опять ошибки восприятия и не страдает более. Эта высшая сущность всего описывается разными людьми и писаниями как ничто, сущность, природа, майя, брахман, сознание, Шива, Пуруша и так далее. Только это является реальным. Кроме этого, нет ничего. Ищи прибежища в понимании недвойственности, потому что истина недвойственна. Но действия двойственны и функционируют в видимой двойственности. И потому позволь своей сущности разделять и двойственность, и недвойственность. Реальность не является ни двойственной, ни единой. Когда эти концепции прекращаются, бесконечное сознание осознается как единственная реальность. Освобожденный мудрец не заинтересован в событиях прошлого, настоящего и будущего. Он смотрит на состояние мира с удивлением. Постоянно вовлеченный в действия, подобающие случаю, упрочившись в счастливой середине между крайними и противоположными точками зрения, он существует, отвергая любой вид обусловленности или намерения. Он тверд в высшем состоянии наполненности, и потому не волнуется и не возбуждается от событий в мире. Во всех противостояниях он находится в нейтральной позиции, но при этом он одарен сочувствием и уважением ко всем, оставаясь незатронутым кажущимся миром. Если с ним заговорят, он отвечает просто и соответственно ситуации. Если с ним не говорят, он молчит. Он ничего не ищет и ничего не ненавидит. Мир его не задевает. Он говорит то, что верно для всех. И если его спрашивают, он убедительно объясняет свою точку зрения. Он знает, что соответствует и что не соответствует данному моменту. Он понимает точку зрения других людей. Он утвердился в высшем состоянии. Оставаясь спокойным и бесстрастным в сердце, он удивленно смотрит на состояние мира. Таково состояние мудрых, достигших освобождения еще в этой жизни. Мы не способны разъяснить философию глупцов, которые не контролируют свой собственный ум и потому погружены в болото чувственных удовольствий. Они интересуются только сексуальными удовольствиями и накоплением богатства. Мы также не можем разъяснить пути ритуалов и магических действий, которые приводят к разнообразным результатам в виде боли и удовольствий. О Рама, живи в этом мире с неограниченным видением, твердо отвергая все ограничения. Будь внутренне свободен от всех желаний и надежд, но внешне делай то, что должно быть сделано. Исследуй все и стремись только к тому, что бесконечно и неограничено, и живи в этом мире, постоянно погруженным в бесконечное. Без надежд в сердце живи, как если бы ты был полон надежд. Живи в этом мире со спокойным и бесстрастным сердцем, внешне поступая, как все остальные. Внутренне откажись от всех понятий «я делаю», внешне делая то, что должно быть сделано. Так живи в этом мире, о Рама, совершенно свободным от малейших следов чувства эго. Воистину, нет ни оков, ни освобождения. Этот кажущийся мир нереален, и его сущность подобна трюку ловкого фокусника. Вездесущее, бесконечное сознание никогда не может быть заковано в неволе, и как его тогда можно освободить? Все это невежество возникает из-за невежества истины. Когда истина известна, это невежество пропадает, как змея, воображенная вместо веревки. Ты мудрый человек, о Рама. Будь тверд вне эгоистичности и оставайся чистым, подобно пространству. Когда не существует чувства эго, могут ли возникнуть такие понятия, как «это мои родственники»? Высшее сознание не вовлечено в такие понятия, так же, как оно не вовлечено в понятия удовольствия и боли, хорошего и плохого. Будь свободен от страха и заблуждения, вызванных этим кажущимся миром. Для того, кто никогда не рождался, нет ни родственников, ни страданий от таких родственников. Если ты осознаешь, что ты был кем-либо раньше, значит, ты и сейчас кто-то, и в будущем станешь кем-нибудь еще. И когда ты поймешь, что это верно и для всех этих родственников и знакомых, ты будешь свободен от заблуждения. Если ты чувствуешь, что ты был ранее и есть сейчас, но тебя когда-нибудь не будет, даже в этом случае нет причин для печали, потому что вместе с тобой кончится этот кажущийся мир. Поэтому глупо печалиться здесь, в этом мире. Лучше быть всегда счастливым и постоянно делать то, что должно быть сделано. Однако, о Рама, не поддавайся ни торжеству, ни страданию, а оставайся в спокойном состоянии ума. Ты являешься вечным бесконечным светом, чистым и чрезвычайно тонким. Этот кажущийся мир существует. Потом он пропадет и появится снова. Но это так только для непонимающего, а не для мудрого. Сущность этого кажущегося мира – это страдание. Невежество расширяет и усугубляет все это. Но ты мудр, о Рама, поэтому будь счастливым. Иллюзорная видимость – это не более чем иллюзия. Сон – это только сон. Все это является силой всемогущего, а внешность – это только внешность. Кто и кому здесь родственник? Кто и кому здесь враг? По желанию Бога всех существ, все во всем является всем и всегда. Это река взаимоотношений, постоянно в движении. То, что сейчас на поверхности, когда-нибудь утонет, а то, что на дне, когда-нибудь всплывет. Те, кто сейчас в раю, когда-нибудь попадут в ад, а те, кто в аду, потом попадут в рай. Они переходят из одного вида в другой, из одного места во Вселенной в другое. Смелые становятся трусами, а трусы становятся смелыми. Нет ничего в этой Вселенной, что бы не менялось, о Рама. Те, кто сейчас родственники, через некоторое время уйдут. Друг, враг, родственник, незнакомец, я, ты – это слова без соответствующего смысла. Он друг, и он мне не родственник. Такие мысли возникают в голове недалекого человека. У великодушного человека не возникает таких различий. О Рама, все существа являются твоими родственниками, потому что в этой вселенной не существует абсолютной независимости. Мудрый знает, что нет нигде места, где бы меня не было, и нет ничего такого, что не является моим. И так он преодолевает ограничения и обусловленности.